Глава третья. Отец был не очень обрадован его приездом. Он воображал, что сын зарабатывает у папы в Риме колоссальные деньги. Микеланджело опять пришлось вселиться в переднюю комнату, окна которой глядели на башню дома старейшины цехов. Он поставил там на верстак Богоматерь Таддеи, сходил в мастерские при соборе, где хранился его мрамор, предназначенный для апостола Матфея, перевез из литейной еще незаконченного бронзового Давида. Его картон с купальщиками был вынесен из мастерской при больнице красильщиков, вставлен в еловую раму и повешен в галерее за большим залом дворца Синьории. Потребовалось очень немного времени, чтобы слухи о происшествии на дворе гостиницы в Поджибонсе переползли горный перевал. Придя вместе с Граначчи в мастерскую Рустичи на ужин общества горшка, Микеланджело понял, что на него смотрит как на героя. — Какой же низкий поклон отвесил тебе папа Юлий! — восхищался Боттичелли, писавший в свое время фрески в Сикстинской капелле для дяди Юлия, папы Сикста IV. — Послать вслед за тобой целый отряд, прям-таки спасательную команду! Да разве когда-нибудь бывало такое с художником? — Никогда, — гудел Кранака. — И кто станет беспокоиться о художнике? Пропал один, на его место всегда найдется десяток таких же. Но вот папа признал, наконец, что художник — это индивидуальность, — взволнованно заговорил Рустич. — Индивидуальность со своим неповторимым талантом и своими особенностями, которых именно в этой комбинации не найти нигде, хоть обшарь весь белый свет. Микеланджело чувствовал, что его расхваливают сверх всякой меры. — А что мне оставалось делать? — громко говорил он, в то время как Граначчи всовывал ему в руку стакан вина. — Понимаете, меня перестали пускать в Ватикан. Наутро он убедился, что власти Флоренции отнюдь не разделяют мнение художников из общества Горшка о чудодейственном эффекте его бунта против папы. Когда Гонфолоньер Содерини принимал Микеланджело в своем кабинете, выражение его лица было весьма сурово. — Мне рассказали обо всем, что ты натворил. В Риме, будучи скульптором папы, ты мог бы оказать Флоренции существенную помощь. Теперь ты бросил вызов папе и стал для нас источником возможной опасности. После Савонаролы ты первый флорентинец, который восстал против папы. Боюсь, что тебя ждет такая же судьба. Значит, меня повесят среди площади, а затем сожгут. Микеланджело невольно поежился. Впервые за весь разговор Содерини улыбнулся, кончик его носа пополз вниз. Ты ведь не еретик. Ты просто отказываешься повиноваться. Но в конце концов, папа все равно до тебя доберется. Все, чего я хочу, Гонфолоньер, — это снова жить во Флоренции. Завтра же я начинаю ваять святого Матфея, и пусть мне возвратят мой дом. Лицо у Содерини вдруг стало таким же желто-белым, как его волосы. Флоренция не может возобновить свой договор с тобой на скульптурные работы. Его святейшество воспринял бы это как личную обиду. И никто, ни Дони, ни Питти, ни Таддеи, не может воспользоваться твоими услугами, не навлекая на себя гнев папы. Так будет до тех пор, пока ты не закончишь гробницы Юлия или пока святой отец не освободит тебя от этого долга. А если я буду завершать работу по существующим договорам, я поставлю вас в очень затруднительное положение. Пока заканчивай Давида. Наш посол в Париже все еще пишет, что король сердится на нас за то, что мы не посылаем ему статую. А купальщики? Могу я описать эту фреску? Содерини вскинул на него быстрый взгляд. — Ты не заходил в большой зал? — Нет. Грум провел меня сюда через ваш апартамент. Советую тебе заглянуть туда. Микеланджело прошел к стене, примыкающей к помосту совета с востока. Там находилась фреска Леонардо да Винчи «Битва при Ангиаре». Микеланджело судорожно дернулся, прижав руку ко рту. «Дио мио, не может быть!» Весь низ фрески Леонардо погиб, разрушился, краски струями стекли к полу, будто притянутые могучими магнитами. Лошади, люди, копья, деревья, скалы в неразличимом хаосе переплелись и смешались, сливаясь друг с другом. Старую вражду, предубежденность, раздоры. Все в душе Микеланджело будто смыл тот неведомый раствор, что загубил великолепное творение Леонардо. Он ощущал теперь только глубокую жалость к собрату-художнику. Целый год жизни, полный могучих усилий, и вот плоды этого труда начисто сметены, уничтожены. Отчего же приключилась беда? Ведь тосканцы были мастерами фрески уже в течение 3 столетий. Чья-то рука легла на плечо Микеланджело. Оглянувшись, он увидел Содерини. — Гонфалоньер, как это случилось? Леонардо решил во что бы то ни стало возродить древний вид живописи — энкаустику. Он заимствовал рецепт для штукатурки у Плиния, примешивал к извести воск и еще добавлял туда для прочности состава камедь. Закончив фреску, он стал ее прогревать, раскладывая костры на полу. Он говорил, что уже применял этот способ, работая над малыми фресками в Санта-Марии-Новелл, и что все тогда обошлось благополучно. Но высота этой фрески около 9 аршин. Чтобы жар достиг ее верха, Леонардо был вынужден разжигать большие костры. Сильный жар, действуя на нижний ярус фрески, растопил воск, воск потек и потянул за собой все краски. Леонардо жил в приходе Сан-Джованни. Микеланджело постучал в дверь молотком. Появился слуга. Микеланджело прошел с ним в просторную, со струганными брусьями потолка комнату, наполненную произведениями искусства, музыкальными инструментами, восточными коврами. Леонардо в красном китайском халате сидел за высоким столом, с толстой, как плита, столешницей, и что-то писал в записной книге. Он поднял голову и, заметив Микеланджело, положил свою книгу в ящик стола и запер его на ключ. Потом он шагнул на середину комнаты, немного прихрамывая. Не так давно он упал, испытывая на холмах близ Фьезоле свою летательную машину. В его сияющей красоте был заметен какой-то еле уловимый ущерб. Глаза смотрели чуть печально. — Леонардо, я только что из дворца сеньории. Мне хотелось сказать, что я огорчен тем, что случилось с фреской. Я ведь тоже понапрасну потратил этот год, и я понимаю, что это для вас значит. — Вы очень любезны. Голос Леонардо был холоден. Но это не главная цель моего прихода. Я хочу извиниться перед вами за мою сварливость, за те гнусные слова, которые я говорил о вас, о вашей статуе в Милане. У вас был для этого повод. Я неуважительно отзывался о скульпторах по мрамору. Леонардо начал оттаивать. На его алебастрово-белом лице проступили краски. Я смотрел ваших купальщиков, когда вас не было во Флоренции. Это в самом деле изумительный картон. Я делал рисунки с него. Я рисовал и вашего Давида. Ваша будущая фреска станет славой Флоренции. Не знаю. Теперь, когда ваша битва при Ангиаре не будет единоборствовать с моей фреской, мне уже не хочется и думать о ней. Сделав шаг к тому, чтобы примириться со старым противником, Микеланджело в то же время подвергал опасному испытанию свою самую полезную дружбу. Через двое суток Гонфолоньер Содерини вновь вызвал его к себе и зачитал письмо папы, в котором тот требовал, чтобы синьория немедленно под страхом лишиться папского благоволения возвратила Микеланджело Буонаротти в Рим. «Я вижу, лучше бы мне было удрать куда-нибудь подальше на север, хотя бы во Францию», — мрачно сказал Микеланджело. «Тогда вам не пришлось бы за меня отвечать». «Как ты можешь куда-то удрать от папы? Рука его тянется через всю Европу. Почему же я стал таким драгоценным и нужным ему, живя во Флоренции? В Риме он запирал передо мною двери, потому что в Риме ты был его слугой, которым можно было помыкать. Отказываясь ему служить, ты стал самым желанным для него художником в мире. Не доводи его до крайности». «Я никого ни до чего не довожу», — с тоской воскликнул Микеланджело. «Я только хочу, чтобы меня оставили в покое. Об этом говорить уже поздно. Надо было думать раньше, до того, как ты поступил на службу к Юлию». С первой же после этого разговора почтой Микеланджело получил письмо от Пьеро Росселли. Когда он читал его, ему казалось, будто волосы у него на голове вздымаются и шевелятся, подобно змеям. Как выяснилось, папа желал его возвращения в Рим не за тем, чтобы продолжать работу над мраморами. Браманте решительно убедил святого отца в том, что гробница ускорит его кончину. Его святейшество хотел теперь, чтобы Микеланджело расписал свод Сикстинской капеллы, самого неуклюжего и безобразного, самого дурного по конструкции, самого забытого Господом архитектурного сооружения во всей Италии. Микеланджело читал и перечитывал строчки Росселли. Вечером в прошлую субботу, во время ужина, папа позвал Браманте и сказал: «Завтра утром Сангалло едет во Флоренцию и привезет с собой в Рим Микеланджело». Браманте возразил: «Святой отец, Сангалло никак не сможет этого сделать. Я не раз говорил с Микеланджело, и он уверял меня, что он не возьмется за капеллу, которую вы хотите поручить ему, что он, вопреки вашему желанию, намерен работать только в скульптуре и не хочет даже думать о живописи. Святой отец, я думаю, он просто трусит взяться за эту работу, так как у него мало опыта в писании фигур, а фигуры в капелле будут расположены гораздо выше линии глаз зрителя. Это ведь совсем другое дело, чем живопись внизу на стенах». Папа ответил: «Если он не возьмется за работу, он причинит мне глубокую обиду, посему я полагаю, что он образумится и снова приедет в Рим». И тут я в присутствии папы дал Браманте сильный отпор. Я говорил так, как говорил бы ты сам, защищая меня. На какое-то время Браманте онемел, будто почувствовал, что он допустил промах, сунувшись со своими речами. Я начал слово так: «Святой отец, Браманте по этому делу никогда не разговаривал с Микеланджело, а если то, что он сейчас высказал, есть правда, я прошу вас отрубить мне голову». «Я разговаривал с Браманте? Это чудовищная ложь!» — кричал Микеланджело наедине с собой. «И зачем ему нужны подобные небылицы?» Письмо Росселли только усилило в душе Микеланджело сумятицу и горечь. Работать он уже совсем не мог. Он перебрался в Сеттиньяно и молча сидел там, вырубая с братьями Тополино строительные блоки. Затем пошел повидаться с Контессиной и Ридольфи. Их мальчик Никколо, теперь ему было уже 5 лет, все упрашивал Микеланджело постучать молотком, чтобы мрамор полетел вверх, и научить этому его самого. Урывками, по настроению, Микеланджело оттачивал и полировал бронзового Давида. Несколько раз ходил в большой зал, тщетно пытаясь подстегнуть себя и приняться за работу над фреской. Еще прежде того, как Гонфалоньер Содерини пригласил его в начале июля к себе, он знал, что бурные ветры вот-вот налетят с юга и принесут с собой новые тревоги. Не тратя лишних слов, Содерини стал читать папское послание. «Микеланджело, скульптор, покинувший нас без причин, из чистого каприза, боится, как нас извещают, возвратиться к нам, хотя мы, с нашей стороны, зная характер людей гения, не сердимся на него. Надеясь, что он оставит в стороне все свои опасения, мы полагаемся на вашу лояльность, поручая вам убедить его от нашего имени, что если он возвратится к нам, то не потерпит никакой обиды и никакого ущемления и сохранит нашу апостолическую благосклонность в такой же мере, в какой он пользовался ею раньше». Содерини положил послание на стол. «Скоро я получу собственноручное письмо кардинала Павии, в котором он обещает тебе безопасность. Неужто тебя не удовлетворяет и это? Нет. Вчера вечером в доме Сальвиати я видел одного купца-флорентинца Томмазо ди Тольфо. Он живет в Турции. Пожалуй, надо воспользоваться таким знакомством и уехать туда. Буду работать на султана». Брат Леонардо попросил его о свидании, назначив встречу у ручья на границе поля Буонаротти в Сатиньяно. Леонардо сидел на своей родовой земле, Микеланджело на земле Тополино. Ноги оба они опустили в ручей. «Микеланджело, я хочу помочь тебе. Каким образом? Позволь мне сначала признаться, что в юности я наделал много ошибок, а ты поступал правильно, идя своим путем. Я видел твою брюкскую богоматерь с младенцем. Наши братья-монахи в Риме с уважением говорят о твоем оплакивании. Ты, как и я, поклоняешься Богу. Прости мне мои прегрешения против тебя. Я давно тебя простил, Леонардо. Я должен объяснить тебе, что папа есть наместник Господа Бога на земле. Когда ты выходишь из повиновения его святейшеству, ты выходишь из повиновения Богу. И, по-твоему, именно так обстояло дело, когда Савонарола насмерть боролся с папой Александром VI? Черный капюшон Леонардо опустился, затеняя глаза, и Леонардо не поднимал его. Да, Савонарола вышел из повиновения. Но независимо от того, что мы думаем о том или другом папе, папа есть преемник святого Петра. Если каждый из нас будет по-своему судить и рядить о папе, в церкви наступит хаос. Папа — это человек, Леонардо, человек, избранный для высокого поста. А я буду делать то, что считаю справедливым. И ты не боишься, что Господь накажет тебя? Наклоняясь к ручью, Микеланджело взглянул на брата. Очень важно, чтобы в каждом из нас была отвага. Я верю, что Господу Богу независимость угодна больше, чем раболепство. «Ты должно быть прав», — сказал Леонардо, вновь опуская голову. «Иначе он не помог бы тебе высекать такие божественные мраморы». Леонардо поднялся и пошел вверх по холму к дому Буонаротти. Микеланджело пошел по скату другого холма к жилищу Тополино. С верхушки холмов они оглянулись, помахали друг другу рукою. Им уже не суждено было больше увидеться. Среди друзей Микеланджело его бегство от папы не напугало только Контессину. Она не питала почтительности к Юлию. Наследница одной из самых могущественных династий мира, она видела, как ее семью изгнали из города, которому эта семья помогала стать величайшим в Европе, видела, как отчий ее дом разграбили земляки-горожане, о которых ее семья любовно заботилась, творя им добро. видела, как в окнах дворца сеньории повесили ее деверя, и сама должна была в течение 8 лет жить в крестьянской хижине. Ее уважение к властям иссякло. Однако муж Контессины смотрел на все по-иному. Ридольфе ставил себе целью уехать в Рим. По этой причине он никак не хотел прогневать папу. Против своего желания я должен просить вас, Буонаротти, не появляться здесь более. Ведь это станет известно папе. Святой отец, при посредничестве кардинала Джованни, наша последняя надежда. Мы не должны рисковать расположением Юлия. Голос Контессины звучал чуть напряженно и сдавленно. Значит, Микеланджело мог приходить сюда раньше, рискуя своим положением во Флоренции, и он не может бывать у нас теперь, чтобы не пошатнуть твое положение в Риме? Не мое положение, Контессина, а наше. Если папа будет настроен против нас... Ну, в конце концов, у Буонаротти есть ремесло. Если его изгонят из Флоренции, он найдет применение своему таланту где угодно. Рим — это единственное место, куда мы можем уехать. От этого зависит наше будущее, будущее наших сыновей. Это слишком опасно. Родиться на свет — вот самая главная опасность, — раздумчиво произнесла Контессина, глядя куда-то поверх головы Микеланджело. После этого уже идет игра, где все предопределено, карты розданы. «Я больше не приду к вам, мессер Ридольфи», — тихо сказал Микеланджело. «Вы должны оградить свое семейство от опасности. Извините меня, я поступил необдуманно».